я полезла в интернет, думаю, что ж такое миф-то? Что это за миф такая? А миф это, оказывается, магия. Мне нужны большие мамы, милф от 30-35+. Ты не суки, не попасть не за кулисы скини. Роли в бэку, тип лайки, кипарис. Она не устанет трекать, там он фейс. Милф. Но 5000 это пимп, нига щит. Мне нужна милфич. Меня не растопит лапа, бич. Я ледяной кинглич. Все такой же проглобально, но для пацанов худрич. Я шагаю в трапу, бог со мною, Лиза. Пан или пропан, я в линии снова все проспал. Эй, гасолин мой скан, ты куришь скам. Со мной, это Смит и Уэсн, бой. Показал им лессон, они бегут в разнобой. Education King, перебил их перебой. Эй, тик-так, это отбой, я курю такой большой. Hold up на твой кетчин, аквотин, hunger force. Наливаю морс, double cup, uno, dos. Штаб-квартира Браза, залетаю, будто босс. У меня есть милф, у меня есть hella house. Мне нужны большие мамы, милфа 30-35+. Ты не суки, не попасть, не за кулисы скини. Ролю в бэку, тип лайки, кипарис. Она не устанет трекать, там он фейс. Милф. А миф это, оказывается, mother I would like to fuck. На русском языке миф звучит как такая, знаете, 40-летняя красотка в хорошей форме. Я сейчас покажу, в принципе, свою форму.